Дом Забелина тонул в темноте. Я разделась и отправилась в душ. Когда вышла, мысленно поблагодарила себя за то, что моя кровать переехала в соседнюю комнату, как и полагается одинокой девушке. Только лицо коснулось подушки, как я зарыдала. Сжимала в кулаке кончик одеяла и горько, протяжно выла. Мне было наплевать, что меня, возможно, слышит Забелин и тихо улыбается. Мне стало легче, и именно это в тот момент было для меня главным. Утро было добрым. Солнце светило прямо на мою подушку, сквозь тонкий тюль. Занавески я по возвращении не задернула. «Доброе утро», — произнесла я про себя не как пожелание, а как установку. Встала, застелила кровать и с удивлением обнаружила, что Валерки в доме нет. Пожалуй, впервые за долгие месяцы я так крепко спала, что не услышала ни его возни и вздохов, ни скрипа и позвякивания коляски. Может быть, я не услышала ничего вокруг, потому что наконец-то решила послушать себя? Как бы то ни было, настроение у меня было прекрасным. Я взяла в руки телефон, намереваясь позвонить Забелину и узнать, где он. Но мое внимание привлекли 4 непрочитанных сообщения на экране смартфона, все от Бада. Одно противоречивее другого, но в целом из них следовало, что он раскаивается и боится потерять нашу дружбу. «Будто мы когда-то по-настоящему дружили», — подумала я и усмехнулась. Забелину все-таки позвонила и выяснила, что он час назад приехал на работу, где и находится до сих пор. «Труд облагораживает», — произнесла я, когда он отключился, и набрала номер Белозерова. У меня накопилась пара вопросов к бывшему однокласснику. Он обещал уделить мне минут 20 в обеденный перерыв. До кафе, где мы договорились встретиться, я решила идти пешком. Оделась потеплее, хотя погода с каждым днем радовала все больше, а температура поднималась все выше. Примерно минут за 5 до того, как я была у цели, возникло ощущение, что за мной следят. Я постаралась оглядеться, так чтобы не выдать свой интерес, но ничего похожего на слежку заметить не удалось. Подозрительных автомобилей на горизонте также не было видно. Тем не менее, я сделала пару лишних кругов, в одном месте прошла через проходной двор, затем вернулась метров на 500 по проспекту в обратном направлении. Наконец, села в автобус и проехала одну остановку. Она оказалась прямо напротив нужного мне кафе. Я вошла, выбрала столик в самом дальнем углу зала и стала ждать Серегу. Он пришел минут через 7. Был он в отличном настроении, о чем свидетельствовала широченная улыбка во все 32 зуба. «Рад, что мы стали так часто встречаться», — хохотнул он, садясь напротив, и подозвал официантку. Заказал комплексный обед, а я попросила чай с лимоном. А я думала, повод для радости иной. «Это какой, например?» «Например, тебя в должности повысили. Твои бы слова, да моему шефу в уши! Может, вас познакомить? Это еще зачем?» «Ну, нашепчешь ему», — засмеялся одноклассник. «Вряд ли его впечатлит шепот жены конкурента», — сказала я. «Ну, рассказывай, что за вопросы?» — спросил Серега, когда ему принесли первое, а мне чай. «Фамилия Засада тебе знакома?» «Нет, вряд ли», — ответил он, не раздумывая, и хохотнул. «Такую бы я запомнил». «А имя Мишель?» «Это женщина или мужчина?» — не понял Серега. «Девушка, молодая и красивая». Я открыла ее соцсети и протянула телефон Белозерову. «И правда красивая», — заключил он и вернул мне смартфон. «Подумай, может быть, видел ее у вас? Или, возможно, с кем-то из ваших сотрудников?» «В качестве кого?» «В любом качестве. Сотрудницы, подруги, сестры, любовницы». «Ну, в любовницах у наших шишек, похоже, и встречаются красавицы. Но именно эту не могу вспомнить. Хотя точно утверждать не берусь. Она вполне в их вкусе». «Ясно», — вздохнула я и задумалась. «Предвкушаю твой следующий вопрос», — шепнул Белозеров, отодвинул пустую тарелку и огляделся по сторонам, проверяя, нет ли кого-то из коллег поблизости. «У нас тишина, трудимся в поте лица. Ничего связанного с вашей конторой не планируем». «Спасибо и на этом», — улыбнулась я, хотя внутри зарождалась досада. Я дождалась, когда одноклассник доест, допила чай, и мы простились. Он отправился в офис, а я в сторону дома. Я почти дошла, когда позвонила Маринка. Предлагала отобедать в честь прекрасной погоды в панорамном ресторане. В целом никаких планов у меня не было, и я согласилась. Села за руль и отправилась в центр города. Ресторан открыли недавно, я в нем еще не успела побывать. Находился он прямо на пешеходной улице, вдали от шума машин, но в эпицентре туристического гула. Ценник, однако, там был заметно выше среднего, поэтому туристы выбирали места побюджетнее. Благо, выбор поблизости был большой. Я не без труда нашла место для парковки и отправилась к пешеходной улице. Метрах в 30 впереди увидела знакомую фигуру. Шикарная женщина в пальто цвета чайной розы, серых ботильонах на шпильках и изящной шляпке. Сама я была в кроссовках, поэтому без труда догнала подругу. «Марина, тебе сегодня уже говорили, что ты сногсшибательна», произнесла я, когда оказалась у нее за спиной. «Девушки не говорили», — засмеялась она. «Завидуют». «Само собой», — хохотнула она. В ресторане оказалось очень уютно, вид действительно поражал воображение. Удивительно, что нечто подобное не открыли тут раньше. «Шикарное место», — восхитилась я, доедая салат, «и готовят вкусно». «Да, благодаря твоему отцу знаю почти каждое новое заведение», — улыбнулась подруга. «Как совместная жизнь?» «Отлично», — ответила она. «Лучше, чем я могла себе представить. Родитель у тебя — настоящее золото». «Знаю». Мы еще поболтали о том о сём, съели по десерту и выпили 3 чайника чая, любуясь панорамой. Я была благодарна Маринке, что она не стала портить обед ни вопросами о Забелине, ни стенаниями о Мариче. Хотя наверняка ей стоило больших усилий сдержаться. Наконец мы простились. Вместе прошлись по пешеходной улице, в самом конце разделившись. Она отправилась к своей машине, я к своей. Я села за руль, включила обогрев, машина успела остыть, и тут заметила на лобовом стекле листок, который снаружи засунули под дворник, видимо, промоутер. В центре такое часто бывало. Я вышла из машины и приподняла щетку. Хотела было выбросить рекламку, но остановилась. Это был белый лист бумаги, сложенный вдвое. На брошюру из автомойки или суши-бара совсем не похож. Я аккуратно развернула его, он успел намокнуть. «Вокзальная улица, 15Б. Получишь ответы на все вопросы. 20:30. Одна», — было напечатано в углу листа. Я села обратно в машину. Несмотря на последнее слово в записке, первым побуждением было позвонить Баду. Однако после его вчерашней выходки делать этого совсем не хотелось. Если автор послания Игорь, добрые молодцы Забелина точно не останутся незамеченными. Вряд ли это те, кому он передал бумаги. Какой им интерес от встречи со мной, а тем более передачи информации. «А что, если это Мишель?» — подумала я. «Возможно, она в такой ситуации, что боится и Кондратьева, и Забелина. И тут вполне логично искать помощи у девушки, возможно, в обмен на интересующую меня информацию. Зная ее любовь к всемирной паутине, возможно, безопаснее было отправить мне, например, имейл, но ведь электронный адрес еще нужно как-то найти. А судя по тому, как ее характеризовал Бат, ей это стоило бы некоторых усилий». Я открыла ее соцсети. По-прежнему тишина. Тогда решила позвонить Наташе. Может быть, подруга давно дома? «Да», — сказала она шепотом и пояснила. «Детей укладываю». «Я быстро. Новости есть?» «Никаких», — тяжело вздохнула она. «Может, подъедешь? Дам тебе ключи. Я тут безвылазно пока. В лучшем случае завтра смогу домой на часик отлучиться. Заедешь, проверишь, вдруг появилась. Если получится. Ты ментам сообщила?» «Да, вчера». «И что они?» «Что они?» «Сказали, пошлют запросы в РЖД, на автовокзал. Если покупала билеты, смогут сказать, вернулась в город или еще в Москве. Но она и на тачке уехать могла». Наташа тяжело вздохнула. «Ладно, пора мне. Адрес пришлю, сможешь, заезжай». Я отключилась и следом сразу получила сообщение с адресом от Наташи. Однако ехать туда я не торопилась. До встречи, назначенной в записке, было еще 4 с лишним часа. Я открыла карту в приложении и посмотрела, что находится по этому адресу. Мне пришлось постараться, прежде чем я обнаружила нужный мне дом. Улица эта, как и следовало из названия, находилась рядом с вокзалом. Начиналась она с общежитий, железнодорожников и столовой. Дальше шли железнодорожные ангары, а вот за ними нужный мне дом. По карте было сложно понять, что там находится, и я, недолго думая, решила разведать обстановку заранее. Я оставила машину на платной стоянке у вокзала и отправилась к интересующей меня улице. Признаться, я никогда не ходила в эту сторону, Дорога в центр от здания вокзала была в противоположном направлении. Здесь же, насколько мне известно, был тупик. Слева и справа стояли два одинаковых двухэтажных здания, общаги. Сразу за тем, что слева — столовая. Так гласила вывеска, но и без нее об этом несложно было догадаться. Дальше улица уходила вниз. По обе стороны начинались ангары разной величины. Те, что выше и крупнее, находились слева, примыкая к железной дороге. Справа постройки напоминали больше какие-то сараи. Большинство из них были заколочены. Пока я продолжала идти вниз по улице, поймала себя на мысли, что место для встречи выбрано идеально. Я пока не встретила ни одной живой души. Если в начале улицы еще был шанс столкнуться с каким-нибудь отправляющимся на отдых машинистом, то по поводу функционирования ангаров у меня возникали большие сомнения. Наконец, ремонтные постройки закончились, и в глубине улицы показалось двухэтажное кирпичное строение, которое когда-то было заштукатурено, и, кажется, оттенок штукатурки был голубым. Я открыла приложение с картой и убедилась, что это именно тот дом, где мне назначили встречу сегодня вечером. Что ж, слева железная дорога, а впереди и справа кирпичная стена, метра 2-3 высотой. Должно быть, когда-то ее возвели, чтобы предотвратить сползание рва, в глубине которого и находился этот участок улицы. Однако мало построить ограждение, его нужно поддерживать и укреплять, сейчас природа возьмет свое. В этом я как раз могла убедиться. Сквозь кирпичную кладку пророс кустарник, кое-где кирпичи не выдержали натиск почвы. Кругом валялись кирпичи, камни и груды земли, смешанные с остатками снега, который еще не успел растаять. Прямо перед зданием стоял старый автобус, вряд ли на ходу. Я подошла ближе. Крыша крыльца прохудилась, но не обрушилась. Прямо над ней можно было прочитать на остатках штукатурки очертания букв «Клуб», более темного, почти синего цвета. «Клуб железнодорожников», — подумала я. Дверь висела на одной петле и была приоткрыта. Судя по всему, здание давно пустовало. Заходить внутрь у меня не было никакого желания. Впрочем, как и возвращаться сюда в половине девятого одной, когда на улице будет темно. Собственно, вернуться мне сюда было не суждено. Как только я развернулась с целью поскорее отсюда убраться, то услышала резкий рывок откуда-то из-за автобуса. Я хотела было повернуть голову в сторону звука, но кто-то схватил меня за шею и с силой прижал к лицу вонючую тряпку. «Не Мишель», — успела подумать я, оценив силу, с которой меня схватили, и отключилась. В сознание я приходила постепенно. Сначала просто слышала какие-то шумы. Затем пришло осознание, что доносящиеся звуки — это голоса, мужские. Веки были тяжелые и никак не хотели подниматься. Оттого, наверное, было ощущение, что я лежу в полной темноте. «Слышишь меня?» Я узнала голос Забелина. Кажется, он взял меня за руку. Я почувствовала тяжесть во всем теле. Моментально возникло воспоминание. Темнота, то ли сон, то ли явь, и его голос. Похоже, он заметил мое напряжение и уловил какое-то инстинктивное движение, а вслух произнес: «Скоро должна прийти в чувство». «Намочить полотенце», — похоже, говорит Юрий, один из Валеркиных парней. «Кто-то убирает у меня со лба компресс. Шаги». «Что дальше?» — голос Забелина звучит угрожающе. «Ну, тачку оставила и пошла». «Куда?» «По вокзальной вниз, к бывшему клубу». «Какому еще клубу?» — не понял Забелин. «Железнодорожному, заброшке», — терпеливо пояснил собеседник. «Похоже, что Иван». Тем временем на лоб мне снова вернули полотенце, влажное и прохладное. Я попыталась открыть глаза, но вместо этого едва не провалилась в беспамятство. Всеми силами пыталась удержаться в сознании. «Что ей там понадобилось?» — возмутился Забелин. «Придет в себя, расскажет», — хмыкнул Иван. «Какого черта вы ее не остановили?» «Ну вы же сами сказали, аккуратно поглядывать, держаться на расстоянии». «Но не тогда, когда она идет, хрен знает куда». «Да ну, мы не сразу поняли, что туда, это хрен знает куда», — извиняющимся тоном оправдывался Юрий. «И когда поняли?» «Ну, когда стон услышали, тогда поняли. Мы сразу в ту сторону побежали. Он ее как раз в дверь затаскивал, а нас услышал, так и бросил ее на пороге. А сам?» «Я подумал, он на нас и побежал. Там забор высоченный, подпора, но полуразрушенный. Вполне можно сигануть, а дальше вверх и уйти. А Ванька сказал, внутри он. Ну, на насыпь мы не полезли. Полину же не бросить. а вот внутри решили осмотреть». «То есть все-таки бросили», — уточнил Забелин. «Мы голову проверили, вроде цела. У Юрки вода была. Он на лицо ей полил. Она простонала что-то. В общем, убедились мы, что живая. И на том спасибо. Юрка-то с ней остался, ну и вход караулить». «А ты внутрь?» «Да, сначала второй этаж оббежал, пусто. Потом спустился на первый. Там смотреть-то особо негде было. Одно огромное помещение и пара кабинетов, оба пустые. Я уже к Юрке вернулся, а он и говорит: иди под сценой посмотри. Я и пошел. Укрытие-то хорошее на самом деле. Вполне мог там притаиться. Но там его не было?» «Его не было, а труп был. Трогал. Что, я больной?» «Как выглядел? Кто?» «Начнем с трупа», — ответил Забелин. «Паршиво, поза странная, кожа цвета такого... Понятно, в общем, что того», — резюмировал Иван. «Лицо видел?» «Нет, лицом вниз лежало, волосы темные вроде, но там темно под сценой-то, не разберешь». «Ладно, про него расскажи». «Его не видел», — вздохнул Иван. «Он сразу рванул, как нас услышал», — подхватил Юрий. «Я подумал, что внутрь, а Юрка, что вверх, в гору. Выходит, прав он был». «Плохо». «Да я на него не в обиде». «Зато я на вас в обиде», — отрезал Забелин. «Полину не уберегли, его упустили». «А кто просил меня оберегать?» — смогла я произнести шепотом и даже приоткрыть один глаз. «Как ты?» Я увидела, что Забелин сидит в своем кресле-каталке вплотную к дивану в его гостиной, на котором я и лежала. Оба добрых молодца сидят тут же в креслах, головы виновато опущены. «Бывало и хуже», — честно ответила я. «Воды дайте, олухи! Расселись!» — рявкнул Валерка, и оба одновременно подскочили и ринулись в кухню. «Голова не болит?» «Почти нет», — ответила я. Парни вернулись с водой, Иван нес в стакане, а Юрка в ковшике. Решили предусмотреть оба варианта. Я мысленно улыбнулась. «Могут, когда хотят». «Свободны», — сказал Забелин, и парни направились в холл. «Спасибо», — постаралась я сказать им вслед как можно громче. Я села на диване, чтобы выпить воду. С жадностью опрокинула в себя стакан. Поднялась, чтобы пойти налить еще, но почувствовала ужасную слабость. «Ты его видела?» — спросил Валерка. «Нет». «Скажи, он тебя по голове ударил?» — осторожно спросил Забелин. «Он меня нет, а вот тебе завтра достанется», — сказала я и с трудом поднялась с дивана. Держась за стены и мебель, аккуратно прошла в ванную, умылась и отправилась в свою новую комнату. Кажется, я все-таки сумела стянуть джинсы, прежде чем упасть на кровать и крепко уснуть. Не знаю, сколько я проспала, потому что даже не помнила, было ли темно за окнами, когда я отключилась вчера. Часы показывали начало 11-го. Я встала, чтобы пойти в душ. Чувствовала легкую тошноту и тяжесть в теле, но в целом состояние было довольно сносное. Забелина я застала в кухне за кофе и ноутбуком. Увидев меня, он улыбнулся. Во взгляде — любовь и забота высшего уровня. Хотя я бы на его месте напустила бы притворство. Взгляд провинившегося котенка подошел бы ему в этой ситуации гораздо больше. «Знаешь, что ты могла стать не первой жертвой?» «Знаю». «Ого!» — он замер с чашкой в руках. «Слышала отрывки вашего вчерашнего разговора», — объяснила я. «Как тебе в голову пришло отправиться туда? Он тебе позвонил? Написал? Откуда возникла эта идея?» Написал записку и оставил ее на лобовом стекле. Встречу назначил на вечер и просил никому не сообщать. Обещал раскрыть любопытную информацию. «И ты, конечно, не поняла, что это ловушка», — перебил меня Валерка. «Догадывалась. Встречу он назначил на 8:30. Я решила просто взглянуть, что это за место. Никогда раньше там не была». «Неудивительно. В здравом рассудке туда не суются и при свете дня». «В здравом рассудке не устанавливают слежку за бывшей женой». Я облокотилась на стол и смотрела на него в упор сверху вниз. «Ты не так все поняла», — начал было Валерка. «Я все правильно поняла. Решил использовать меня как живую мишень?» «Ты с ума сошла!» — возмутился Забелин. В глазах его появилась злоба. «А что? Отличный вариант поймать злодея». «Полина, остановись!» Забелин с такой силой ударил ладонью по столу, что блюдце зазвенело, а кофе выплеснулся из чашки. Кажется, он этого даже не заметил, но продолжил спокойнее. «Это я виноват». «Вот и я об этом». «Ты увлеклась расследованием, забыв о безопасности», И ты решил мне ее обеспечить? После того, как ты одна отправилась в горки. Ты же понимаешь, что он мог быть там, а настроен он решительно. Теперь это очевидно. И как же ты узнал, что я еду на родину Кондратьева, если я тебе об этом не говорила, и парни, по твоим словам, тогда еще не следили за мной? Они и сейчас не следили. Они присматривали. Ваня случайно увидел, как ты покидаешь город. Сам ехал на дачу в этом направлении. Можешь мне не верить. Но, признаюсь, я рассчитывал, что ты будешь держать меня в курсе дела и его развития. Я и держу. Ну, а визите к брату Кондратьева мне не сказала, — вопросительно посмотрел на меня Забелин. Ты бы меня одну не пустил. Конечно, с парнями было бы безопаснее. И что бы я там с ними за спиной узнала? А что бы ты без них узнала? Ничего, — тяжело вздохнула я и, наконец, опустилась на стул. Не похоже, что Игорь был там. Брат его знать не желает. Ладно, — Валерка протянул руку и накрыл ею мою ладонь. Я был неправ, но я делал это из-за беспокойства о тебе. Пойми, ведь это я поручил тебе это расследование. Я несу ответственность за тебя. Кого парни нашли в клубе? Полиция разберется. Парни сразу сообщили им о находке, — ответил Забелин совсем другим тоном, явно радуясь, что я сменила неприятную нам обоим тему. Анонимно? Разумеется. Это Мишель? Почти уверен, — вздохнул он и взял пару салфеток из салфетницы, чтобы промокнуть разлившийся кофе. Что менты говорят? Ты же наверняка поинтересовался через свои каналы. А как я поинтересуюсь, по-твоему? Я не Марич, чтобы дожидаться ментов рядом с трупом. «Надо позвонить Наташе. Пусть свяжется с моргом», — нахмурилась я. «И как ты ей это объяснишь?» «Не знаю. Придумаю что-нибудь». «Подожди. Если она заявила в полицию, то похожую по описанию девушку быстро свяжут с пропавшей». «Ты правда думаешь, что он собирался сделать то же самое и со мной?» — спросила я, отвернувшись в сторону. «А у тебя остались сомнения? Что было в его записке?» «Ничего, кроме обещания удовлетворить мое любопытство», — пожала я плечами. «Женщины — крайне любопытные создания, и мужики этим с успехом пользуются. Но что ему дало бы мое исчезновение?» «Как минимум на один любопытный нос меньше», — усмехнулся бывший. «А как максимум?» «Показать мне, что он настроен серьезно», — пожал он плечами. «Показал?» «Пожалуй, да». «Ну а дальше-то что? План не реализовался». «Отчего же? Продемонстрировать мне свой решительный настрой удалось. Прыти у тебя в расследовании тоже должно бы поубавиться. Хотя я сомневаюсь», — усмехнулся Забелин. «Но он-то с тобой знаком не так хорошо». «Думаешь, никакой информации не было?» «Уверен. А у тебя другие мысли?» «Да», — пожал я плечами. «Ну же». «Думаю, он действительно начал переходить к решительным действиям. Только убивать или калечить меня в его планы не входило. Он хотел поделиться частью информации, которой владеет, и продиктовать свои условия». «То есть начать действовать не напрямую, а через тебя?» «Да». «Зачем?» «Во-первых, я более мобильна». В этом месте я запнулась, но сразу же продолжила. «Мне можно назначить встречу в любом удобном ему месте, таком, которое он сам посчитает безопасным для себя. Во-вторых, я действительно любопытна, а значит, с большой долей вероятности приду одна». «Интересно». Забелин задумался. «Но я явилась раньше, вероятно, застав его врасплох, и он на ходу переиграл свои планы». «Чем ты ему могла помешать?» «Я явилась с конкретной целью — тщательно осмотреть место встречи при свете дня, и он это прекрасно понимал. А также знал, что в здании лежит труп, который ты легко сможешь обнаружить», — продолжил Валера, почесывая подбородок. «Это в его планы никак не входило». «И он решил, что можно положить тебя рядом». «Возможно, просто вывез бы куда-нибудь и бросил, пока я не пришла в сознание», — предположила я. Уж очень не хотелось рисовать в уме более страшные картины. «Ага», — усмехнулся Валерка. «И машина его, конечно, там ждала, рядом припаркованная». «Невеселая картина вырисовывается», — пришлось согласиться мне после непродолжительной паузы, потому что кроме ржавого, поломанного автобуса никакого транспорта там не наблюдалось. «Теперь ты веришь, что я просил ребят присмотреть за тобой исключительно из лучших побуждений?» «Стараюсь поверить», — ухмыльнулась я. «Что же мне еще сказать, чтобы ты смягчилась?» «Не сказать, а сделать», — решительно произнесла я, заглядывая ему в глаза. «Заинтриговала», — медленно произнес Забелин. связаться с клиникой, которую предлагает отец, либо позволить мне это сделать». «Это ты здесь при чем?» — поднял брови Валерка. «О моем добром здравии, если верить твоим словам, ты печешься, а о своем почему-то нет», — заявила я со всей серьезностью. «Для здоровья необходимо больше дышать свежим воздухом», — произнес Забелин, чеканя слова. «Это намек?» «Приглашение». Я оделась поудобнее и помогла с одеждой Валерке. Хотела взять с собой телефон, но он оказался полностью разряжен. Вчера мне, само собой, было не до того, чтобы поставить его на зарядку. Пришлось подключить зарядное устройство и оставить телефон дома. Мы отправились на прогулку. Я предложила поехать в парк, но Забелин избегал большого скопления людей. Хоть он и достойно нес свое положение, лишнего внимания не любил. Поэтому мы просто отправились пешком по узеньким тротуарам, примыкающих к дому улиц. Погода радовала, с каждым днем становилось все теплее. Уже метров через 200 я расстегнула куртку. Передвигались мы в основном молча, даже когда не я катила коляску и шла за спиной, а он управлял ею сам. Валерка предложил добраться до ресторанчика с верандой. Погода располагала. Вскоре мы уселись на застекленной веранде и заказали еду. «Так что по поводу клиники?» Я пристально посмотрела на Забелина, который с аппетитом ел салат. «Может быть, после еды обсудим?» — спросил он, поедая салат. «Сначала прогулка, теперь трапеза. Какое потом будет оправдание? Сон? Он тоже для здоровья полезен», — ухмыльнулась я. «Милая», — тяжело вздохнул Валерка, — «вряд ли мне скажут что-то новое, а слышать в десятый раз неутешительные новости — так себе удовольствие». «Зная отца и его к тебе отношение, он не стал бы лишний раз предлагать пустую консультацию. Я считаю, нужно пробовать», — твердо сказала я. «Я понимаю, что он хочет помочь, и нисколько не виню его в этом». «Я сделаю это сама». «Что?» «Отправлю все документы и файлы в клинику. Сама проведу онлайн-консультацию. Тебе не нужно присутствовать». Я аккуратно проговаривала каждое слово. «Ты сама-то веришь в успех этого мероприятия?» «Если бы не верила, не стала бы предлагать». «Я почитала о клинике и специалистах», — быстро заговорила я. «Нужно пробовать». «Хорошо», — вздохнул Забелин. «Иначе, я боюсь, нам придется часто возвращаться к этому разговору». «Ты меня хорошо знаешь», — кивнула я и сделала глоток апельсинового фреша. Он был кислым, я невольно поморщилась. «Достаточно хорошо для того, чтобы предупредить. Это последний раз, когда я позволяю уговорить меня на медицинские манипуляции. Впредь я сам ищу и инициирую консультации и лечение». «Договорились». Возвращались домой мы другим, более коротким маршрутом. Я помогла Забелину переместиться на диван, а сама отправилась протирать колеса коляски. Он предложил посмотреть какой-нибудь фильм, я не стала возражать, но прежде отправилась в комнату и включила телефон. 16 пропущенных вызовов от Маринки за минувшие сутки и пара сообщений с призывом срочно ей перезвонить. Я опустилась в кресло и почувствовала дрожь во всем теле. Трясущимися пальцами нажала вызов и услышала Маринин голос на том конце. «Полина, где тебя носит?» — возмущалась подруга с присущим ей натиском. «Зарядка сломалась», — соврала я. «У твоего бывшего что, одна зарядка в доме?» — продолжала она негодовать. «Несколько», — коротко ответила я и осторожно перешла к главному, чувствуя, как немеет язык. «Ты настойчиво звонила. Есть новости?» «Да», — выпалила Маринка. «Встречаемся в 7 в Астерии». «Марина!» — начала было я свой вопрос, но она резко меня оборвала. «Одна!» — и отключилась. Я смотрела на экран телефона, не в силах разрешить себе даже думать о том, что ждет меня через 2 часа в ресторане. Неужели день, которого я ждала долгие месяцы, сегодня? Поверить в это было невозможно. Я мысленно одернула себя. «Может быть, у нее есть для меня новости о Мариче?» Ее звонок совсем не значит, что он будет ждать меня там, собственной персоной. Однако надежда теплилась. «Милая, ты идешь?» — услышала я голос Забелина из гостиной. До чего неуместно он звучал в этот момент. Я мысленно порадовалась, что находилась в другой комнате. «Передумала, пойду в душ!» — крикнула я в ответ. Взяла полотенце и действительно отправилась в ванную. Пожалуй, ни разу с прошлой осени... Мне не хотелось выглядеть потрясающе так, как мне хотелось этого сегодня. Я поняла, что здесь у меня почти нет красивых вещей. Все, что я привозила в дом бывшего, было с упором на удобство, но что-то все-таки нашлось. Я выбрала горчичную блузку и темно-синюю юбку. К этому наряду у меня были привезены из квартиры подходящие сапоги. Уложила волосы феном, высыпала все, что было в косметичке, и подкрасилась. Осталось только взглянуть на общую картину в большое зеркало в холле, но проходить мимо Забелина в таком виде совсем не хотелось. Я была уверена, что он сразу поймет, по какому поводу такая перемена во внешнем виде. Какое-то время я топталась в коридоре, аккуратно выглядывая в гостиную и поджидая момент, когда он отвернется. Однако, в конце концов, взяла себя в руки. «Чего я боюсь?» — сказала я себе и отправилась к выходу. «Похоже, кино ты посмотришь с кем-то другим», — присвистнул Забелин. «Поужинаю с Маринкой», — весело ответила я и поймала себя на мысли, что прозвучало это как оправдание. Я надела пальто, взяла сумочку и вышла, закрыв за собой дверь. Глубоко вздохнула и подумала о том, как мне хочется больше никогда сюда не вернуться. В ресторан я отправилась на такси. Официальная версия для самой себя гласила, что мне просто необходимо выпить пару бокалов вина, иначе я лишусь рассудка. Неофициальная же прорывалась наружу, скандируя: «Я уеду оттуда не одна». Так долго я ждала этого дня, а теперь в реальность происходящего просто не верилась. Я очень боялась, что мои ожидания не оправдаются, поэтому пока раздевалась при входе и ждала жетончик от гардеробщика, даже не повернулась в сторону зала. Боялась упасть без чувств. Поправляла прическу у зеркала и ждала, что сейчас Владан тихо подойдет сзади и обнимет меня своими сильными руками. Я даже вздрогнула, настолько реалистично мне это представилось. Наконец, сделав глубокий вдох и взглянув на экран телефона, время было без 7:05, я вошла в зал ресторана. Осторожно окинула присутствующих взглядом и не заметила ни одного знакомого лица. Как раз в этот момент подошла официантка и поинтересовалась, на какое имя забронирован стол. Простой вопрос застал меня врасплох. Спустя пару секунд колебаний я назвала свое имя и угадала. Меня проводили к чудесному круглому столику у окна. Стоял он в окружении зелени и был несколько обособлен от остального зала. Время тянулось невероятно медленно. Я успела 3 раза пролистать внушительное меню от начала и до конца, при этом не запомнив ни одного блюда из него. 5 раз я смотрела на телефон, но он молчал. У меня скручивало живот от каждого появления мужского силуэта в дверях. В конце концов, я заказала бокал вина и решила всерьез сосредоточиться на меню и что-то выбрать для себя, хотя голода я не чувствовала совсем. Я уперлась локтями в стол, приложив ладони к лицу козырьком, и внимательно вчитывалась в название блюд, когда к столу кто-то подошел. Я аккуратно подняла взгляд. «Извини, дорогая, задержалась», — услышала я Маринкин голос, когда она опускалась на стул напротив меня. «Всего 10 минут», — попыталась я улыбнуться, хотя все мышцы были будто парализованы ожиданием. «Ты одна?» — спросила она, оглядываясь. «Ты же видишь», — развела я руками. «Вижу», — согласилась подруга. «Заказала что-нибудь?» «Выбираю», — кивнула я на меню. В этот момент точно такое же положили на стол перед ней. Она стала молча его изучать, как ни в чем не бывало, как будто не хотела всего 2 часа назад срочно мне что-то рассказать. Может быть, сама ждет его появления с минуты на минуту. «Выбрали что-нибудь?» Официантка незаметно подошла и обратилась ко мне. «Марина!» — повернулась я к подруге, потому что сама так и не запомнила ни одной позиции из списка. «Зеленый салат с тунцом и ризотто». Подруга сделала заказ и закрыла меню. «Мне то же самое», — сказала я, решив, что это идеальный выход, и официантка удалилась. «Ты говорила с Забелиным?» «О чем?» — не поняла я. «О клинике». «Да, удалось убедить его пройти консультацию». «Уже назначено?» «Нет, буду связываться с ними сегодня или завтра», — ответила я, внимательно вглядываясь в Маринкино лицо и пытаясь уловить ее мысли. «Хорошо», — тихо сказала она, но я не стала бы утверждать, что она меня услышала. «Марин», — произнесла я немного укоризненно. «Да», — отозвалась она, но мысли ее были где-то далеко. «Ты хотела со мной поделиться новостями», — осторожно начала я, боясь спугнуть удачу. «Да», — тихо произнесла она, комкая салфетку. Голос будто немного дрожал. Это меня насторожило. Я сделала глоток вина, сообразила, что мы не заказали бокал для Маринки. Хотя взгляд и мысли были сейчас полностью сосредоточены на ней, ее голосе, ее движениях. «Что-то случилось?» Я постаралась, чтобы это прозвучало нормально, но понимала, что провалилась. В этот момент официантка принесла салаты и поставила перед нами красиво оформленные тарелки. Разлила воду из кувшина с яркими дольками лимона и огурца. Я уже хотела было попросить ее поскорее уйти, когда она поинтересовалась. «Нужен ли еще бокал вина?» «Да, два», — ответила я слишком резко, но это подействовало, и она, наконец, удалилась. Я снова обратилась к Маринке. «Говори». «Полин, я не знаю, с чего начать», — честно призналась она. Глаза ее были размером с два блюдца. Я никогда прежде не видела ее в таком состоянии. Оттого не могла определить, что это — паника, волнение или страх. Но то, что она очень сильно переживала, несомненно. Она продолжала молча сидеть и теребить то скатерть, то салфетку. Вдруг нажимала кнопку «меню» на своем смартфоне и откладывала его в сторону. Наконец, официантка принесла два бокала. «Выпей!» — я кивнула на вино. Маринка поднесла руку к бокалу, задумчиво провела по ножке указательным пальцем. «Что с ним?» — тихо произнесла я, чувствуя в горле ком величиной с апельсин. «С вином?» — спросила она, проследив мой взгляд, таким тоном, будто бы не поняла вопроса. «Нет! Что случилось?» «Полина!» — начала она, глубоко вздохнув. Кажется, мой вопрос она даже не расслышала. «Вчера, после ресторана, я вернулась домой и что-то почувствовала. А потом мне так скрутило живот, затошнило. Меня саму сейчас вырвет от волнения. От себя я скручу в бараний рог!» Я говорила быстро и, кажется, слишком громко. «Марина, что с Владаном? Он жив?» «Я не знаю», — растерянно произнесла она, и глаза ее еще больше округлились, хотя секунду назад это казалось невозможным. «Ты...» Я запнулась, не в силах сформулировать мысль. «Ты хотела мне новость рассказать. Это не о Владане?» «Нет», — она нахмурилась и добавила извиняющимся тоном. «Я должна была подумать о том, что ты воспримешь это так. Извини, подруга, не сообразила, но и по телефону сказать не смогла бы». «Ты сейчас не можешь», — напомнила я. «Я беременна», — выпалила Маринка и залпом выпила стакан воды. Я последовала ее примеру и осушила бокал вина. «Мою комнату чур не занимать», — улыбнулась я спустя минуту и даже хохотнула. «Что?» — подруга смотрела на меня в полной растерянности, явно не оценив шутку. «Поздравляю!» — я накрыла ладонью ее руку. «Это же отличная новость!» «Ты считаешь?» — с сомнением смотрела на меня Маринка. «Я уверена в этом!» «Понимаешь, подруга, тебе всего-то 25 или 6, сколько там?» Она махнула рукой, явно всерьез не интересуясь ответом. «Неважно. А мне уже 30 с таким хвостиком, который скоро превратится в хвостище. А его приличные дамы прячут и никому не показывают». «Не наговаривай на себя», — перебила ее я. «Еще скажи, что часики тикают». «Так и есть». «Не слышу», — пожала я плечами. «Что?» «Часики». «Ну ты еще скажи, что не видишь, как из меня песок сыпется», — возмутилась Маринка. «Было бы забавно», — хихикнула я. «Тебе все шутки шутить», — обиделась она. «Какие шутки? Я ужасно рада. Тебе не за что оправдываться. Это же такое счастье. И в 20, и в 30, и в 34, и 3 месяца», — закончила я, загибая пальцы на последней фразе. «Ах ты!» — она замахнулась на меня вилкой. На лице, наконец, была улыбка, пусть и нерешительная. В этот момент нам принесли горячее. Пахло ризотто, просто изумительно. Я даже впервые за вечер почувствовала легкий голод. Захотелось быстрее попробовать. Маринка же вскочила и, ни слова не сказав, выбежала из-за стола в сторону уборных. Я, поняв, что ризотто, похоже, скоро придется со стола убрать, поспешила его попробовать. Оно было таким же вкусным, как и ароматным. Поднося ко рту очередную ложку, я заметила на входе в зал подругу, которая отчаянно делала пасы руками, призывая меня избавиться от блюд на столе. Я сделала вид, что не понимаю, о чем она. Очень уж забавно выглядела пантомима. Маринку спасла официантка. Они о чем-то переговорили, и вскоре ризотто со стола действительно исчезло. Благо, я почти успела доесть свою порцию. Наконец, Маринка вступила на опасную территорию, подошла к столу. «Чтоб им всем животы скрутило!» «Поварам?» — уточнила я, кому подруга сыплет проклятие. «Итальянцам! Или кто там это блюдо придумал?» — ворчливо сказала она. «Повезло, что не я придумала его заказать», — хохотнула я. «Тебе смешно!» «Ты что?» — уверила ее я. «Это я переживаю, как бы хуже не стало. А то, знаешь, бывает, беременных так тошнит, что они никакой транспорт не воспринимают. Везде, наизнанку выворачивает, даже на лестнице. «Так это не транспорт», — нахмурилась Маринка и спросила. «Откуда такие познания?» «Долго объяснять», — махнула я рукой и глотнула вина. К нам вновь подошла официантка с бумажным пакетом в руках и широкой улыбкой на лице. «Я сделала вам ризотто с собой. Вдруг захочется позже», — пропела она. «Уберите!» — практически по слогам произнесла Маринка и добавила. «Быстрее!» «Пожалуйста», — решила смягчить ситуацию я. «Я позже заберу, а нам фруктовую тарелку, будьте добры». «Надеюсь, фрукты не воняют», — проворчала себе под нос Маринка. «Не замечала». Пожала я в ответ плечами. «Ты мне скажи, отец в курсе?» «Беременности?» — вопрос прозвучал совсем тихо. «Да», — ответил я шепотом, под стать подруге. «Нет», — покачала она головой, опустив взгляд. «Ты же понимаешь, что с таким анамнезом долго скрывать не получится?» — задала я вопрос, наблюдая за ее реакцией. «Понимаю», — кивнула Маринка и замолчала. Принесли фрукты, она отщипнула виноградину, понюхала с опаской и стала аккуратно жевать. «Так надо сказать». «Я боюсь». «Маринка, ты что? Он же будет счастлив, я уверена. Почему ты вообще сомневаешься? Ты же знаешь отца и видишь, как он к тебе относится». «Вижу», — согласилась та. «Так в чем проблема?» «Мне надо силами собраться и вообще убедиться, что это не сон». «А есть предпосылки, что мы спим?» — удивилась я и даже ущипнула себя за руку. «Можно я у тебя поживу?» — выпалила подруга. «Зачем?» — не поняла я. «Ну, если я скажу, что ненадолго съезжаю к себе на квартиру, это будет выглядеть странно, будто меня всего на несколько дней совместной жизни хватило». «А ко мне не странно? В порядке вещей?» — вскинула я брови. «Я все придумала», — начала уверять меня подруга. «Мы скажем, что ты приняла мудрое и единственно верное решение съезжать от Забелина. Подыскиваешь ему сиделку, а также смотришь, как он справляется один. Ты боишься передумать и вернуться». «Ага», — начала понимать я. «И зову тебя сторожем и гарантом того, что я не покину собственную квартиру раньше запланированного срока». «Точно!» — обрадовалась Маринка моей догадливости и даже захлопала в ладоши. «Мы и отца порадуем твоим решением, и тебя на путь истинный направим, потому что тебе объективно пора искать себе замену, ну и у меня будет время подготовиться». А не проще ли сразу порадовать отца невыдуманными новостями? Резонно заметила я, не сводя глаз с подруги. «Не проще», — покачала она головой. «Маринка, уж не сомневаешься ли ты, стоит ли оставлять ребенка?» — заподозрила я неладное и посмотрела ей прямо в глаза. «Что ты?» — возмутилась она и поменялась в лице, потом добавила, улыбнувшись. «Мать, может, из меня и не образцовая получится, но точно не самая плохая». Маринка жестом подозвала официантку, чтобы расплатиться. Когда та принесла терминал, она поспешно встала из-за стола. «Поехали!» «Куда?» — решила я уточнить. «К отцу твоему, куда же еще?» Чтобы сказать «да», я обрадовалась, что Маринка все-таки способна рассуждать здраво. «Ну да, скажем, что я остаюсь у тебя». Кивнула она, когда мы подошли к гардеробу, и протянула свой жетончик. Я последовала ее примеру. В этот момент выбежала официантка, держа в вытянутой руке бумажный пакет с ризотто. Я поспешно сделала ей знак остановиться и вовремя. Маринка успела позеленеть то ли от подступающей тошноты, то ли возмущения. Мы сели в машину и отправились к дому отца. На полпути Марина резко затормозила у обочины и вышла подышать. Я уже порывалась позвонить Миле за советом бывалой, но подруга быстро взяла себя в руки и вернулась за руль. «Знаешь что?» — сказала она. «Лучше я ему позвоню». «Боишься, как бы не вырвало на пороге?» — улыбнулась я, глядя на ее бледное, как мел, лицо. «Опасаюсь», — кивнула она. Мы приехали ко мне. Прежде чем подняться в квартиру, зашли в продуктовый, который находился в соседнем доме. Я положила в корзину хлеб, яйца, молоко, сыр, масло и кое-какие фрукты. Холодильник у меня, разумеется, пустовал. На кассе Маринка заметила тесты на беременность и сгребла в корзину их все, штук 12. Когда мы поднялись в квартиру, первым делом я открыла форточки. А Маринка стала звонить отцу. Не желая присутствовать при этом фарсе, я вышла из кухни в спальню и набрала номер Забелина. «Ты как?» — спросила я. «Отлично», — ответил он. «Зря киношку смотреть не стала. Классный фильм». «Успею». «Как ужин?» «Прекрасно». Я замялась, поймав себя на мысли, что чувствую себя виноватой. «Валера, я сегодня останусь у себя», — «Одна?» «Только не делай вид, что ты не знаешь. Ваня или Юра, кто там у тебя на дежурстве, уже все тебе сообщили». «Спокойной ночи, милая!» — пропел Забелин, и я в красках представила его улыбающуюся физиономию. «Обо мне не беспокойся! Подруге привет!» Я вернулась в кухню и предложила Маринке выпить чаю. Выглядела она по-прежнему скверно. Она предпочла принять душ и прилечь. Я устроила ее на своей постели, пообещав присоединиться позже. Сама же вернулась в кухню, загрузила продукты в холодильник, протерла кое-где пыль и проверила, что с запасами чая и кофе. Все было на месте, на своих местах, в моей собственной квартире. Одна я была не на своем месте в этой жизни. Я села за стол и тихо заплакала. То ли от радости за отца, то ли от жалости к себе, то ли от разочарования, что мои надежды на хорошие новости так и остались сегодня лишь надеждами. Я постаралась успокоиться, боясь, что Маринка услышит, хотя, возможно, она уже спала. Тишину нарушил звук моего мобильного. Я ринулась в прихожую, чтобы быстрее ответить, не разбудив подругу, на лету гадая, кто это может быть. Может, отец хочет убедиться, что все в порядке? Надо было самой ему сразу же позвонить. «Прекрасный вечер, чтобы напиться!» — услышала я в трубке. «Согласна», — не колеблясь ответила я. «С чем?» — удивился Бат. «Напиться согласна», — решительно заявила я. «Только не говори, что ты пошутил». «Назад пути нет», — засмеялся он. «Признаюсь, я рассчитывал на долгосрочные переговоры и деликатные уговоры. Но ты не перестаешь меня удивлять. Я дома, заезжай». «Поистине неисповедимы пути его», — услышал я, прежде чем он отключился. Я совсем не была уверена в том, что Алексей — подходящая компания. Но сегодня мне так хотелось забыться, а он так вовремя позвонил, что я не колебалась ни секунды. Я выключила свет в кухне, заглянула в спальню. Маринка спала, обняв подушку. Очень хотелось переодеться во что-то более удобное и менее яркое, но тревожить сон подруги не хотелось. Выглянула в окно. Во дворе ни одной машины, похожей на авто, добрых молодцев Забелина. Может, что-то человеческое в нем есть, и он отпустил их домой после того, как они убедились, что я пошла ночевать в свою квартиру с Мариной. В прихожей я оделась и хотела было спускаться вниз, чтобы Бат не разбудил звонком подругу, но вовремя вспомнила про свои слезы. Взглянула в зеркало. Выглядело все прилично. Я только слегка подтерла салфеткой потеки туши. «Опа, какая красотка! И все для меня!» — пропел Бат, когда вышел из такси с внушительным пакетом, характерно позвякивающим. «Встречаешь?» «Типа того», — ответила я. «К себе не приглашаю». «Боишься?» — улыбнулся он. «У меня гости», — я кивнула наверх в сторону окон. «Как много я пропустил!» — присвистнул Бат, продолжая оглядывать меня с головы до ног. Он достал телефон. «Ну, тогда ко мне?» «Зря такси отпустил». «Такси вызывай, но едем мы в бар». «Все-таки боишься», — вздохнул он. «Ну, не зря же я так наряжалась», — возмутилась я. «И то верно», — согласился Бат и кивнул на свой объемный пакет. «Такси будет через 3 минуты. Пойдем, оставим добро у тебя. Может быть, в следующий раз повезет больше, и ты меня пригласишь подняться». «А может быть, завяжу с пагубными привычками», — философски заметила я, но брелок к двери подъезда приложила. Мы отправились в бар с говорящим названием «Перепела» и 2 перепелками в бокале на вывеске. Начали мы традиционно с шампанского. Потом были коктейли, очень красивые. Потом текила, очень крепкая. Потом было что-то еще, очень мутное, как и мое сознание к концу нашей пьянки. Что радует, мне действительно удалось отвлечься. Бат был в отличном настроении, много шутил и ни разу не упомянул ни Марича, ни Забелина, ни даже таинственного гостя, который ночует в моей квартире. Хотя вряд ли он мне поверил. В какой-то момент я резко поднялась из-за стола с намерением отправиться спать и с трудом смогла удержать равновесие. Помню, что Бат предложил ехать к нему и обещал мне при этом полную безопасность. Однако, несмотря на нетрезвость рассудка, я помнила, что меня ждут и мне нужно домой. Правда, не сразу удалось сфокусироваться и понять, кто меня ждет и где. Алексей отвез меня, проводил до квартиры и предложил помочь улечься в постель. Я напомнила ему, что в квартире гости, и вытолкала его за дверь, когда он все-таки попытался прорваться. Собрав в кулак последние силы и максимально сосредоточившись, мне удалось таки раздеться и даже умыться. Душ я не осилила, побоялась уснуть прямо в нем. Заглянула в спальню. Маринка спала в той же позе, что я ее и оставила. Поскольку я была не уверена, что не разбужу ее в таком состоянии, прихватила с кресла плед и улеглась на маленьком диванчике в кухне, свернувшись калачиком. Разбудила меня Марина, причем, судя по всему, с трудом, потому что проснулась я от того, что она потряхивала меня за плечо. «Подруга, время 11 почти. Ты просыпаться собираешься? Я омлет приготовила. Надо бы поесть». «Надо», — согласилась я, высунув нос из-под пледа. «Ты как тут уместилась-то? Почему в кровать не пришла? Будешь так себя вести — уеду». «Так я не против», — ответила я, принимая сидячее положение. «Прости меня», — вдруг выдала Маринка и беззвучно заплакала. «За что?» — не поняла я. «За все. Прости, прости меня, пожалуйста». Она начала дрожать всем телом, из глаз лились слезы. «Дура, что ли?» — растерялась я. «Я очень рада за вас, правда. Перестань реветь». «Я не думала», — начала она. «Ты про бутылки?» Я увидела, что Маринка выставила рядом с мойкой покупки БАДа из вчерашнего пакета, который я, конечно же, не убрала. Поднялась и подошла ближе. Шампанское, вино, коньяк, виски. «Похоже, у меня не было шансов», — подумала я, а вслух сказала. «Заскучала вчера, разбирала ящики, нашла вот. И напилась. Это все из-за меня. Я не подумала, когда сказала тебе про новости, что ты воспримешь, что ты будешь... прости». «Маринка, ты же знаешь, что я всегда буду ждать. Всегда. Сложными надеждами или без них». «Знаю», — кивнула она. «Ну вот», — продолжила я, убедившись, что она успокоилась. «Давай-ка попробуем твой омлет». Омлет был весьма неплох. Маринка добавила сыр и сделала к нему гренки. Но горючая смесь, которая находилась с ночи в моем желудке, воспротивилась такому сытному завтраку. Не в силах сдерживаться, я метнулась в уборную, чтобы избавиться от балласта. Мой пример оказался заразительным. Мы по очереди с подругой оккупировали туалет, и не было видно этому ни конца, ни края. Прервал нашу странную цепочку звонок отца. Маринка глубоко вдохнула и отошла к открытому в кухне окну поговорить. Я же воспользовалась тем, что она отвлеклась, и решила принять душ. Через 5 минут Маринка принялась барабанить и слать в мой адрес проклятия. Я напомнила, что у нее мало того, что дом отца есть с 4 санузлами, так еще и своя квартира, с раздельным, между прочим. Душ сделал из меня человека. Да и Маринка выглядела огурцом, сидела у окна в спальне и красила губы. «Куда собралась?» — поинтересовалась я и открыла шкаф. «По твоим делам», — ответила она, не поднимая взгляд от зеркала. «А какие у меня дела?» — спросила я, натягивая джинсы и свитер крупной вязки желтого цвета. «Забелина проведать, наверное», — пожала плечами Маринка. «Уверена, мысли о нем не дают твоей ответственной душе покоя». «Есть немного», — согласилась я с подругой и тяжело вздохнула. Хотя утром он уже успел отчитаться в сообщении, что все прекрасно, и он меня не ждет. Нужно написать письмо в клинику, приложить все документы и обследование, а ноутбук со всем необходимым у него в доме. «Легок на помине», — произнесла Марина и кивнула на стену в сторону кухни, где у меня зазвонил телефон. Я вышла из комнаты, однако звонил вовсе не Забелин. Прежде чем ответить, я сделала глубокий вдох и даже присела. «Полина!» — услышав голос Наташи и громкие всхлипывания, я сразу все поняла, но постаралась ответить как можно спокойнее. «Да, привет. Что случилось?» «Да, ее нашли. Мишель нашли». И она пустилась в рыдание. «Ты на работе?» «Меня отпустили», — с трудом ответила Наташа. «Ты там одна?» «Пока да». «Я сейчас подъеду», — заверила я и отключилась. В кухне как раз появилась Маринка. «Ну что, едем?» — поинтересовалась она. «А как же? Предлагаю тебе выбрать. Готовишь обед у Забелина в доме или у отца?» «Нормально вообще. Я в кухарке не нанималась». «Мне по работе надо съездить». «Это по какой такой работе?» «Забелина поручение. Не дает мне скучать. Но со мной нельзя, сразу предупреждаю». «Чтобы я твоему бывшему что-то готовила?» — начала Маринка. «Но своему-то готовишь?» — подмигнула я, имея в виду ее неиссякаемую заботу о Владане. «Это другое». «Ладно, поеду приготовлю что-нибудь дома. Леонид все равно на работе до вечера. Ему будет приятно знать, что я не забываю о доме». «Вот-вот», — закивала я. Мы спустились и сели в машину Маринки. Она предложила подвезти, а я не стала отказываться. Попросила ее остановить у банка на Суворова, чтобы не вызывать у нее лишних вопросов. Оттуда за несколько минут я добралась к дому Мишеля Наташи. Поднялась на лифте и позвонила в дверь. Наташа открыла сразу, будто ждала меня прямо за дверью, с ладонью на дверной ручке. Дождавшись, когда я зайду, закрыла дверь, молча прошла в кухню, я за ней. Она села за стол, а я налила из кувшина стакан воды и поставила перед ней. Подумала немного и обняла ее. Она хотела было расплакаться, но вместо этого просто беззвучно задрожала. Когда она успокоилась немного, я села напротив. «Ты знаешь, да?» — еле выдавила из себя Наташа. «Нет», — покачала я головой, ведь наверняка мне было ничего неизвестно. «Мишку нашли». «Я так понимаю, это не радостная новость». «Мертвую. Трое суток пролежала у нашего вокзала». «Точно она?» «Да, я только на работу приехала. Звонок из полиции. Приезжайте, говорят, в морг на опознание. Похожую под описание девушку нашли позавчера у вокзала в тупике. Что ей там понадобилось? Оттуда даже выхода нет в город». «Документов при ней не было?» «Не было ни сумки, ни чемодана, ни документов, ни денег». «В полиции считают, что ее убили с целью ограбления?» «Задушили!» Тяжело вздохнула Наташа и опустила глаза в пол. «Говорят, что никаких других признаков насильственных действий нет. Поэтому, да, считают, что она стала жертвой каких-нибудь маргиналов». «Их было несколько?» — уточнила я. «Не знаю». Пожала она плечами и поднялась, чтобы подойти к окну. Стояла, смотрела в одну точку и молчала. Потом вдруг повернулась и спросила, глядя на меня со страхом в глазах. «Как думаешь, это может быть связано с Игорем?» «Понятия не имею. Надеюсь, менты разберутся». «Что было в том письме?» — спросила она. «Вот». Я нашла фото записки в телефоне и протянула ей, не видя смысла скрывать. «О каких картах речь?» — нахмурилась Наташа. «Сложно сказать», — ответила я, не желая посвящать ее в лишние подробности. «Больше писем не было?» «Не знаю, не проверяла», — призналась она и добавила. «Спущусь, посмотрю в ящике». «Не возражаешь, если я загляну в комнату Мишель?» — спросила я, а она проводила меня по коридору. С тех пор, как я была тут последний раз, ничего не изменилось. С фотографией на прикроватной тумбочке улыбалась красотка с побережья. Вещи самых броских цветов развешаны и сложены в шкафу, над туалетным столиком — записки с напоминаниями. Их я уже успела изучить на снимке со своего телефона. Ничего достойного внимания. Тем не менее, я опустилась на пуф рядом с туалетным столиком, чтобы еще раз изучить листочки бумаги. Правая нога во что-то уперлась. Я наклонилась и увидела под столиком маленький мусорный бачок ярко-малинового цвета с крышкой. Высыпала содержимое на пол. Ватные диски, пустой тюбик со скрученным концом, несколько скомканных бумажек. Все лишнее я вернула в мусорку и начала аккуратно разворачивать листочки. Начала с маленьких. Все они явно были отправлены сюда прямиком с доски над туалетным столиком. Напоминание о записи на стрижку, список покупок, номер телефона. Но был там и лист побольше, скомканный очень плотно. Его я развернула последним и разве что не присвистнула. Это была распечатанная на обычном принтере черно-белая фотография. Качество оставляло желать лучшего, но я без труда узнала на ней Игоря и Мишель, целующихся в машине. Я сунула листок в карман джинсов и вышла в коридор. Там как раз хлопнула входная дверь. «Ничего», — мотала головой Наташа, разуваясь. «Только рекламные листовки. Что в комнате? Удалось что-то найти?» «Нет», — соврала я. «Скажи, а ноутбука или компьютера у нее не было?» «Планшет был. Она на нем сериалы смотрела», — тяжело вздохнула Наташа. Слова давались ей с трудом. «Можно взглянуть?» — с надеждой спросила я. «Она его с собой брала в поездку». «Значит, исчез вместе с остальными вещами?» «Похоже на то», — после паузы ответила она. «Кто-то придет к тебе сегодня?» «Да, несколько общих подруг должны вот-вот подойти. Обещали помочь все организовать. Родителям и сестре я уже позвонила». Мы простились, и я вызвала такси. Пока ждала машину во дворе, узнала, что Забелин в офисе, а Маринка в доме отца сварила первое, второе и компот и порывается уехать незамеченной. «Я бы на твоем месте все-таки набралась смелости и все рассказала уже сегодня», — увещевала я подругу. «Но ты не на моем месте. Ты когда появишься у себя?» — нервно поинтересовалась Маринка. «Вечером. Сейчас еду в офис. Тебе рекомендую придумать, как скоротать время. По магазинам пройдись, в библиотеку загляни». «Издеваешься?» «Помогаю дружеским советам», — сказала я и отключилась. Я действительно отправилась в офис, только не к Забелину, а к Маричу. Требовалось привести мысли в порядок, и я очень кстати вспомнила о пробковой доске, которую недавно повесила на стене. День был пасмурный. Я включила свет и подошла к стене. Раскрыла упаковку кнопок и достала из кармана лист с фото, развернула его и прикрепила по центру. Затем покопалась в сумке, извлекла из нее оба конверта и записку с текстом «Время раскрыть карты». Включила принтер, перебросила фото Игоря и одну из фоток Мишель из соцсетей на компьютер и распечатала их. Вырезала и прикрепила их лица рядом с фото из комнаты Мишель. Несомненно, это они. Лист с текстом повесила чуть выше, слева от него конверты. Отступила на пару шагов назад. Картина на доске мне нравилась визуально, но совсем не нравилась с точки зрения ситуации. Занятая своими мыслями, я не сразу заметила, что дверь в офис открылась, и кто-то вошел. Когда, наконец, я обратила внимание на скрип за спиной, даже запретила себе думать о том, что это может быть Марич. Вчерашняя ситуация очень доходчиво показала, что не стоит питать лишних надежд. Разочаровываться слишком больно. «Какие люди!» — услышала я знакомый голос и обернулась. «Как раз думала о том, что целый день ничего не ела, и пора заглянуть к Тамаре», — сказала я, оборачиваясь. «Так я тебе и поверила», — ухмыльнулась толстуха. «Честно тебе говорю, есть хочется ужасно». «Неудивительно, с перепоя-то», — ворчливо ответила она. «С какого перепоя?» — я не на шутку удивилась ее осведомленности. «С такого. Леха Косой вчера ночью таксовал, видел, как тебя к соседней тачке под белые рученьки вел кое-кто». «Ничего от тебя не скрыть», — покачала я в досаде головой. «Скрывать и не надо. Но то, что ты зачастила с Бадом время проводить, меня немного беспокоит. Тоже мне дружок. Тьфу». «Как ты понимаешь, у нас с ним всегда есть общая тема для разговора». «Еще как понимаю», — Тамара сложила руки на груди и вдруг вытянула голову, заглядывая через мое плечо. «А это что?» «Доска». «Я такие в кино видела», — кивнула она и подошла ближе. «Ты чего же это тут навешала? Или дело какое появилось?» Бывший попросил одну задачку помочь решить. «И ты, конечно, тут как тут, мать Тереза. Что за дело-то? Как бы тебе по башке не прилетело, без Владана-то?» «Не прилетит», — соврала я, не желая рассказывать, что, в общем-то, уже прилетело. «Кстати, человек, которого я ищу, имеет брата с криминальным прошлым, Илья Кондратьев. Может, слышала чего о нем?» «Нет, не слышала», — задумалась Тамара. «Но спрошу, чтобы в яме кто-нибудь да не знал человека с примечательным прошлым». «Спасибо», — сказала я и добавила. «А теперь пошли скорее к тебе. Уверена, у тебя есть похмельные щи». Перед выходом я сделала фото доски и отдельный снимок фотографии, которую нашла у Мишель. Мы отправились в бар напротив, и Тамара накормила меня до отвала. Я почувствовала, что такими темпами скоро усну прямо за столом и поспешила вызвать такси. В конце концов, я еще не отправила письмо в немецкую клинику. Забелина не было. Я прошла к своему ноутбуку, отнесла его в кухню, сделала себе кофе и села писать письмо, прикрепляя к нему все имеющиеся документы. Это заняло какое-то время. Когда я закончила, позвонила Маринка. Она возмущалась и сыпала проклятиями, предлагая посмотреть на время. Шум мотора за окном спас меня от неприятного разговора, и я отключилась, пообещав перезвонить, как только помогу Забелину выбраться из машины. Я действительно вышла из дома, собрала коляску и придержала ее, пока Валерка в нее перебирался. «Ужинать будешь?» — спросила я, когда мы оба оказались в кухне. «В офисе поел, а вот чаю выпью». «Как дела на работе? Есть новости?» «Нет», — покачал он головой. «Девушка, которую нашли в здании клуба, Мишель. Наташу утром вызвали на опознание». «Не спрашиваю, кто, зная, как работает наша полиция», — усмехнулся Забелин. «Но хотя бы как?» Я рассказала ему все, что мне удалось узнать от Наташи. Затем достала телефон и показала ему снимок скомканного листа с целующимися Мишель и Игорем. Он положил телефон на стол и задумался. Я разлила чай, достала и нарезала лимон. Валера сделал несколько глотков, отставил чашку в сторону и скрестил руки на груди. «Что думаешь?» Пыталась соединить все в единое целое, но пока это дается мне с трудом, призналась я. «Как ты думаешь, откуда там взялось это фото?» «Мало похоже на карточку на память», — начала рассуждать я. «Да и зная вкусы Мишель, она бы проявила больше креатива». «Возможно, фото попало в квартиру тем же способом, что и записка о картах. Тогда получается, что это действительно был шантаж. Только речь шла совсем не о бумагах фирмы», — подхватил Валерка. «Да, видимо, все куда более прозаично. Кто-то решил заработать, собрал доказательства интрижки Кондратьева и угрожал рассказать все беременной жене». «Чего Игорю, конечно же, не хотелось», — нахмурился Забелин. «И он откупался от шантажиста», — продолжила я его мысль. «И бумаги из сейфа мало интересовали Кондратьева. Ему нужны были деньги». «Но 500 000 — не та сумма, ради которой он полез бы в сейф». «Во-первых, он не мог предположить, что пропажа так быстро обнаружится. Этот сейф стоял месяцами, всеми забытый и никому не нужный. Во-вторых, он мог шантажировать его уже продолжительное время, а значит, требовать деньги постоянно. Они у него могли банально закончиться». «Могли. А еще могла прийти заманчивая идея, когда вместе с деньгами он увидел в сейфе бумаги, которые могут помочь ему раздобыть намного большую сумму». «Интересная идея», — кивнула я и сделала глоток чая. «Только я не понимаю, зачем он отправил и жену, и любовницу из города, и почему в итоге решил избавиться от Мишель?» «Кристину, очевидно, для того, чтобы затруднить доступ к ней шантажиста. С Мишель сложнее. Возможно, заподозрил ее в сговоре. Решил проверить свою версию в ее отсутствие». «Думаешь, она могла быть с шантажистом заодно? Предоставлять ему места встреч и удобные ракурсы для фото?» — почесал подбородок Забелин. «И получать за это неплохие деньги. До них она была очень падка, если верить подруге и Баду. Выходит, Игорь убил любовницу, потому что убедился, что она к этому причастна?» — с сомнением спросил Игорь. «Очень хотелось бы выяснить, но возможно, что события развивались иначе. Желая откупиться от шантажиста, Игорь открывает сейф, видит бумаги, и ему приходит идея их выгодно продать. Он разрабатывает план, как сбыть их конкурентам, при этом выдавать себя не хочет и привлекает к этому Мишель. На каком-то этапе понимает, что она не тот человек, которому следовало бы доверять такие тайны. Не исключено, что и она начинает его шантажировать, или, по крайней мере, намекать. Он отправляет ее в Турцию, пытаясь как-то решить проблему, но по ее возвращении понимает, что лучший свидетель — мертвый свидетель, перебил меня Забелин и усмехнулся. «Выходит, что так?» — пожала я плечами. Мы замолчали, каждый думал о своем, но в целом об одном и том же. Я хотела было пойти в кровать, пораньше лечь, поваляться с книгой, но мои планы прервал телефонный звонок. Я совсем забыла, что планы есть не только у меня, но и у Маринки, и ее планы неразрывно связаны со мной. «Ты где?» — услышал я раздраженный голос подруги. «Совесть у тебя есть?» «Была немного», — начала я. «Когда ты уже освободишься? Сижу напротив твоих окон в кафе и пью чай. Кажется, 3-й литр. Туалет там исправен, надеюсь», — проявила я заботу о ближнем. «Вполне. Жаль, что не всегда свободен. Ты когда будешь?» «Выезжаю». «Кто звонил?» — поинтересовался Валерка, когда я положила трубку. «Маринка ждет меня у квартиры». «Поссорилась с отцом?» — нахмурился Забелин. «Нет, все отлично. Забыла свою косметичку». «А, но это, безусловно, важная вещь». «Для нее, как ты понимаешь, первой необходимости», — развела я руками. «Ладно, поеду. Тебе помочь с чем-нибудь? Ночевать, пожалуй, останусь там». «Милая, я не нуждаюсь в твоей помощи. Работу детектива я оплачу. За это даже не переживай. Никакая другая помощь мне не требуется. Ни от тебя, ни от кого бы то ни было еще». «Ясно», — сказала я и отправилась к выходу. У самой двери обернулась и крикнула. «Если что, звони! Звук на ночь я не выключаю». «Я знаю, и знаю, чего звонка ты ждешь», — услышала я насмешливый голос Забелина. Первое, что я увидела, въехав во двор, — Маринку, которая переминалась с ноги на ногу, то ли от скуки, то ли от холода. Завидев меня, она заметно обрадовалась и подскочила к машине. Мы поднялись в квартиру, я хотела было поставить чайник, но вовремя вспомнила, что у подруги явная передозировка этого напитка на сегодня. Для кофе уже поздно, а что еще предложить, я не знала. Поэтому выступила самым адекватным предложением. Предлагаю завтра утром вместе поехать к отцу и покончить со всем этим спектаклем. «Я не готова», — отчаянно замотала головой Маринка. «Не мотай так головой, укачает», — предостерегла я. «Я тебя!» — прикрикнула подруга и погрозила мне кулаком. «Как ты сегодня?» — спросила я совсем другим тоном. «Гораздо лучше, чем вчера на самом деле. Кажется, есть надежда, что состояние можно пережить». «Переживать его с любимым гораздо приятнее, чем со мной». «Это я уже поняла», — ухмыльнулась подруга. «Ладно, пошли спать». Мы пошли в спальню и на этот раз легли вместе. Похоже, что сон не шел ни к ней, ни ко мне. Первой нарушила молчание я. «Как ты жила так каждый раз?» — тихо произнесла я, глядя в потолок. «Как в страшном сне», — ответила Маринка, сразу поняв, что я имею в виду. Засыпала и надеялась понять, проснувшись, что это был лишь страшный сон. «Почему так долго?» «Ох, подруга, как бы и мне хотелось это знать!» «Как ты думаешь, он...» Я запнулась, ком подкатил к горлу. «Конечно, конечно, жив!» Маринка взяла мою руку и крепко сжала. «Он скоро вернется», — произнесла я как мантру. «Обязательно!» — согласилась она. Спала я просто отвратительно. Стоило отключиться, как возникали сны, один ужаснее другого. То я падала в бездну, то плавала с акулами, то оказывалась в полыхающем здании. Встала я чуть свет, решив, что толку от такого сна мало. Приняла душ, поперекладывала посуду в кухне, протерла холодильник. Наконец, сделала кофе и бутерброд с сыром. Села с этим нехитрым завтраком за стол, поближе к окну. Открыла телефон и снова зашла в аккаунт Мишель в соцсетях. Не знаю, что я там пыталась обнаружить, но упрямо открывала фотографии одну за одной. Подписи к ним были максимально лаконичные, а где-то и вовсе отсутствовали. Я решила проверить ее подписки. Тоже ничего интересного, хотя я постаралась внимательно изучить их все. В основном красавчики-актеры, спортсмены и олигархи. Хотя встречались и блогеры женского пола. В том числе обнаружила среди подписок местную звезду, сестру Маруси. Звали ее, кстати, Юлей. Я зашла к ней в аккаунт и решила приобщиться к модным веяниям. В основном видео каких-то наигранных сценок и странных танцев. Кому это может быть интересно? Однако сами за себя говорили не только сотни тысяч подписчиков, но и реклама в ее блоге. Среди прочих, популярный бренд газировки, ролик с призывом купить которую она опубликовала буквально пару часов назад. «Не думала, что ты блогерами интересуешься». Я даже не заметила, как Маринка вошла в кухню и теперь смотрела через мое плечо в экран телефона, потягиваясь и зевая. «Не спалось», — ответила я. «Меня, значит, в библиотеку посылает время коротать, а сама сопливых блогеров смотрит», — резонно упрекнула меня подруга. «Готова посыпать голову пеплом и приготовить себе завтрак в качестве повинности». «Не утруждайся. Есть я точно не буду. Хочу быть уверена, что меня не начнет мутить прямо посреди ответственного разговора». «Да уж, не хотелось бы», — рассмеялась я. Через 50 минут, после того, как подруга приняла душ и привела себя в порядок, мы вышли и сели каждая в свою машину. Она отправилась к любимому сообщать радостную новость, а я отправилась в офис к нелюбимому.